Глава первая. «Я не могу с этим смириться». «Может, хватит об этом?» Это произошло ранним утром в день вступительной церемонии, а именно за 2 часа до её начала. Сердца новичков уже трепетали в предвкушении будущей школьной жизни. Но лишь немногие первогодки и их счастливые родители предпочли прийти пораньше. Перед конференц-залом, где вскоре должна пройти вступительная церемония, громко спорили юноша и девушка. Они оба первогодки, но их новенькая школьная форма заметно различалась. И речь не о брюках и юбках. На форме ученицы вышит цветок с 8 лепестками. Эмблема первой старшей школы. На пиджаке ученика её не было. «Они сама». Уважительное обращение к старшему брату. «Почему ты в резерве, на 2-м потоке?» Ты же лучше всех сдал вступительные экзамены. И представителем поступающих должен быть ты, а не я. Забудем о том, где ты узнала результаты вступительных экзаменов. Но в школе магии выше ценятся практические навыки, чем результаты бумажного теста, верно? Ты ведь знаешь мой уровень, Миюки. Я не ожидал, что пробьюсь даже в резерв. Ученик пытался успокоить праведный гнев ученицы. А раз девушка назвала его Анисама... Можно предположить, что они родственники. Если это брат и сестра, то удивительно, насколько они не похожи. Несомненно, любой, кто взглянет на младшую сестру, будет пленён ею. 10 из 10 или даже 100 из 100 людей согласятся, что она очаровательная, восхитительная девушка. А кроме прямой осанки и пронзительного взгляда, ничего в заурядной внешности старшего брата не бросалось в глаза. «Почему ты настолько не уверен в себе? Тебе нет равных в учёбе и тайцзюцу!» «Японское искусство ближнего боя без оружия. Искусство поддержания здорового тела». «По правде говоря, даже в магии!» Младшая сестра отчитала брата за слабость, но... «Миюки!» Стоило ему повысить голос, как Миюки тут же утихомирилась. «Ты же знаешь, что бы ты ни говорила, ничего не изменится». «Прости, Миюки». Он положил ладонь на её поникшую голову и нежно погладил по идеально прямым блестящим чёрным волосам. «Как мне поднять ей настроение?» С несчастным лицом размышлял старший брат. «Я счастлив, что ты переживаешь за меня. Мне всегда легче, когда ты злишься ради меня». «Лжец!» «Я не лгу». «Лжец! Анисама, ты всегда ругаешь меня». Я же сказал, что не лгу. Я испытываю к тебе те же чувства, что и ты ко мне. Анисама, ты сказал, испытываю к тебе те же чувства? А? Девушка почему-то покраснела. Юноша почувствовал возникшее недопонимание, которое не стоило бы игнорировать. Однако сейчас он пытался решить более важную проблему и поэтому отбросил лишние мысли. Даже если ты не станешь произносить речь... «Меня уж точно не выберут в качестве замены. И если ты откажешься сейчас, то навредишь своей репутации. Ты же это понимаешь?» «Миюки, ты ведь умная девушка». «Но...» «Кроме того, Миюки, я с нетерпением жду твоего выступления. Покажи своему никчёмному старшему брату миг славы милой младшей сестры». «Они сама не никчёмной. Но я всё понимаю. Пожалуйста, прости за то, что была такой упрямой». «Тебе незачем извиняться. Я никогда не считал тебя упрямой». «Ну, тогда я пойду. Пожалуйста, наблюдай за мной, а не сама». «Конечно. Желаю удачи. Я буду с нетерпением ждать твою речь». «Обязательно увидимся позже». Поклонившись, девушка скрылась в конференц-зале. Молодой человек вздохнул с облегчением. «Так, чем теперь заняться?» К началу репетиции юноша проводил младшую сестру до школы. Девушка хоть и неохотно, но стала представителем учеников 1-го года. Теперь он не знал, как провести 2 лишних часа до начала церемонии. Школьный корпус включал в себя главный корпус, корпус для практических занятий и лаборатории. Последние были оборудованы раздевалкой, душем, комнаты для хранения оборудования и клубными помещениями. Внутренняя планировка аудитории и спортзалов изменялась с помощью трансформационных машин. Также на школьной территории находилась библиотека с тремя надземными и двумя подземными этажами. Два небольших спортзала. Буфет, кафетерий и отдел снабжения располагались в другом здании. Помимо всего этого, всевозможные пристройки придавали кампусу вид скорее загородного университета, нежели школы. Юноша шел по вымощенной брусчаткой дорожке и оглядывался в поисках места для отдыха. Идентификационная карточка, дающая доступ к школьным помещениям, будет выдана только после вступительной церемонии. Летнее кафе, которое должно обслуживать гостей школы, сегодня закрыто во избежание сутолоки. После 5 минут ходьбы вокруг, сверившись с картой территории школы в своем мобильном терминале, он увидел ряд деревьев, расположенных так, что их трудно было не заметить. За деревьями был небольшой дворик со скамейкой. «Хорошо, что дождя нет». Думая о подобных пустяках, он сел на трехместную скамейку, достал мобильный терминал и открыл любимый книжный портал. Похоже, через этот двор можно было быстро пройти от лаборатории до конференц-зала. Неподалеку появилась группа учеников, судя по всему старшеклассников, помогающих организовывать церемонию. Они прошли на небольшом расстоянии от него. У всех на форме были эмблемы с 8 лепестками. Когда они проходили мимо, до молодого человека донеслись бесхитростные и бессердечные слова. «Этот парень из сорняков рановат пришел. Из запаса, зато с каким энтузиазмом. В конце концов, он всего лишь запасной». Разговоры, которые Тацуя совершенно не хотел слышать, все же достигли его ушей. Слово «сорняки» обозначало учеников второго потока. Учеников, у которых есть эмблемы с 8 лепестками на форме, называют цветками. Учеников же второго потока, не имеющих эмблем, сравнивают с сорняками, которые никогда не расцветут. Так их и называют – сорняками. Каждый год в эту школу могут поступить 200 учеников. Из них половина поступает на второй поток. В соответствии с национальной политикой, первая старшая школа, как отделение Государственного университета магии, была создана для обучения операторов магии. В обмен на предоставленный страной бюджет, она обязана была достичь определенных результатов. Каждый год школа выпускает более 100 учеников, которые поступят в университет магии или в технический институт магии высшей специализированной подготовки. Как ни печально это признавать, но магическое образование сейчас основывается на методе проб и ошибок. Не считая обычных травм, несчастные случаи довольно часто происходят на практических занятиях и во время экспериментов. Даже зная об опасности, ученики рассчитывают на собственный магический талант и возможность пробить путь к вершинам магии. Когда подобным талантом обладает лишь небольшое количество людей, и этот талант высоко ценит общество, мало кто может его отбросить. Особенно это касается подростков, которые еще не успели повзрослеть и не видят ничего, кроме дороги в светлое будущее. С другой стороны, многим детям с рождения прививают образ жизни, основанный на простой вере в успех. И когда что-либо не получается, чересчур самоуверенные личности часто получают травмы. Благодаря многолетнему опыту, большинство несчастных случаев, приводящих к смерти или инвалидности, теперь можно избежать. Однако на магические способности сильно влияет психологический фактор. Каждый год отчисляется немалое количество учеников, не способных пользоваться магией в результате шока от несчастных случаев. Те, кто восполняют этот пробел, и есть второй поток. После поступления в школу им позволяется практиковаться в классах, использовать оборудование и просматривать школьные материалы. Но в их учебе отсутствует самый важный компонент. Они не могут получать персональные инструкции во время практических занятий. Они могут обучаться самостоятельно и показывать результаты только благодаря собственным усилиям. Если результаты неудовлетворительные, то их отправляют заканчивать учебу в обычные старшие школы. Не окончив старшую школу магии, невозможно продолжить обучение в университете магии. Учитывая, что людей, способных обучить магии, было недостаточно, приоритет неизбежно отдавался наиболее талантливым ученикам. Так что второй поток с самого начала принимался на условии, что его никто не будет обучать. Запрещалось публично называть учеников второго потока сорняками. Однако этот унизительный термин прочно прирос ко второму потоку. Даже сами ученики второго потока признавали, что они не более чем запасной состав. То же относилось и к этому молодому человеку. Вот почему у прошедших мимо цветков не было никакой необходимости говорить нарочито громко, чтобы он мог это понять. Он поступил в школу, полностью осознавая последствия. «Что за ненужное внимание?» – подумал молодой человек и переключился на книжный портал, уже загрузившийся в его терминал.